Побег. Все разошлись, на площади стало пусто. Только Фрося хлопотала около Анны Ефимовны. Та лежала на снегу и не открывала глаза. Фрося сбегала во двор, принесла баранью шубу, окутала ее всю, а добудиться не могла. Уж она и трясла ее, и голову к себе прижимала, и приговаривала. «Доченька, очнись ты, зазнобишься, домой надобно, Анненька. Свекровушка-то давно ушла, очнись, милушка». Наконец она взяла снегу и стала тереть Анне лицо. Анна Ефимовна пошевелилась, открыла глаза, поглядела на мамку и спросила: «Ты чего, Фроська?» Потом вдруг вскочила и вскрикнула: «Где он? Где Иван? Убили?» «В соборе схоронился, доченька, заперся. В монастырь, слышь, отдадут под начал», — сказала мамка. Анна побежала к собору. «Куда, доченька?» — зашептала Фрося, хватая ее за рукав. «Стой ты! Послухай меня, Рани!» Анна приостановилась. «Стерегут его, не пустят тебя», — заговорила Фрося. «Вишь, на крыльце на Строгновском окилка сидит, да сторож, а округ караульные ходят». «Накупить мощно, пустят», — сказала Анна. «Всех не накупишь, доченька, окилка, может, и пустил бы, а как стучать почнешь, караульные заслышат. Не мощно, доченька». Анна молча рванулась. «Да постой ты, доченька, иное я надумала. Большой-то ход снаружи заперт на замок, а ключ-то поди у настоятеля. Да его бы, может, как, а?» «Беги, Фроська, доберись до его. В ноги ему кинься. Скажи, ничего не пожалею». Анна быстро сорвала с себя жемчужное ожерелье. «Повидаю лишь, скажи, а там вновь ему ключ несешь. Бежи, мамка, домотри бережно. А я поза караульными проберусь, на крыльце укроюсь, туда и принеси». Фрося быстро побежала к церковному дому, а Анна, оглядываясь во все стороны, перебежала площадь, прижалась к стене собора, дождалась, когда караульные прошли мимо, и стала пробираться вдоль стены. Вот и главное крыльцо. Не заметили караульные, дальше прошли. Анна перевела дух, оглянулась — никого. Она быстро взбежала по лестнице и прижалась за столбиком. Большой замок. Не принесет Фроська ключа, ничего с ним не поделаешь. Сколько-то времени. До света, верно, недалеко. Скоро ль, Фроська? Шаги заскрипели. Анна крепче прижалась за столбиком, выглянула. Караульные обходили собор. Анна приткнулась головой и так и стояла, не помнила, сколько времени. Опять шаги, снова караульные. Только что прошли они, вдруг кто-то над самым ухом шепнул: «Аннушка!» Вздрогнула она вся, чуть не вскрикнула. Глядит Фрося. И не видела она, откуда та взялась. Фрося подошла к двери, сунула ключ, повернула, вынула замок и отодвинула засов. Заскрипел он так, что они обе вздрогнули. Хорошо, что караульные были по другую сторону собора. Анна тихонько приотворила дверь и шепнула кормилице: «Дождись меня тут, недолго я». Она проскользнула в дверь и притворила ее за собой. Темно было в соборе, тихо. Только впереди у иконостаса чадила большая лампада. Анна тихонько прошла притвор, вступила в собор, оглянулась, темно, не видно ничего. Где же он? Что с ним? Не жив, может. Все-таки пошла дальше. Что там? Вон перед иконостасом, на ступеньке. «Ваня!» — негромко вскрикнула Анна. Она протянула руки, шагнула, еще остановилась. Иван поднял голову, вскочил, бросился к ней и тоже остановился. «Ты слыхала?» — выдал колодник проклятый. «Правда, стало быть», — прошептала Анна. «А я думала, лжу, может, Афонька». «Не, не лжу. Прикончил бы я его, Афоньку окаянного, после пира, не сидел бы тут. А, может, накупить его, а? И воеводу тоже». «Ты ж миру повинился, Ваня. Всех не накупишь». «Повинился. Разорвали бы псы окаянные, кабы не повинился. Оно не жить мне. Под клобук, что в могилу. А тебе и горя мало. Из-за промысла того проклятого шла за меня». «То так, Ваня», — заговорила Анна медленно. «Тошно мне в горнице было, ровно в могиле. Гадала, на путь тебя выведу, до промысла приохочу, а ты... Не по-моему все. А как ушел ты в поход, веришь, и до промысла охоты не стало. И Данила ненавистен стал. Боязно за тебя стало, вот как». Иван посмотрел на нее. «Боязно?» — спросил он. «Анна, а? Может, простишь?» «Слухай, Анна», — заговорил он вдруг быстро. «Коль простишь, не пойду я в монахи, выпусти лишь меня. Ведаешь, никому я не говорил. Татарин один мне сказывал дальний. За морем, за Байкальским, близ Амур-реки, на самом краю света камень есть желтый. То они золото так зовут, много, сказывал, поверх земли лежит. Туда бы пробрался я, и вотчин не надобно. Богатеем в раз бы стал, и царь бы помиловал. Анна молча смотрела на него. «Анна, не веришь, что ли? Гадаешь, может, от тебя уйти надумал? Верное слово, ворочусь за тобой. На Москву поедем, а?» «А Максим?» — сказала Анна. «Убил ты его?» «Монахи отмолят. А нет, сам, как стар, стану в монастырь пойду. Не нонче лишь. Ты-то смекни. Поверх земли золото лежит, бери лишь. Только бы добраться, а? Пустишь?» Анна все молчала и не глядела на Ивана. Тихо было в соборе, дышать тяжело. «Анна, аль не слыхала?» — сказал Иван. Анна вздрогнула, повернулась и сказала: «Путь за мной». У дверей остановилась и опять сказала тихо: «Стой тут, выгляну я, караульные ходят. Как пройдут, ты за ими вдоль собора. А как на нашу сторону выйдешь, оглянись. Коль нет никого, бежи к тыну нашему, за угол завернешь, а там берегом до пролаза. Залезь в ход подали, там до той ночи сиди. Я тебе казны принесу, камней, коль найду, а может, и коня выведу». Анна потянула дверь, Иван отдернул ее руку и зашептал: «Анна, немочно так. Коль не веришь, не пойду я, и золото не надобно. Не пойду, пущай в монастырь, все едино». «Какой ты монах», — сказала Анна. «Нагрешишь пуще, сама отмолю, иди». Она приотворила дверь, на дворе чуть-чуть серело. Фрося стояла, прижавшись к столбу. Анна шагнула к ней. «Ходят?» — спросила она. «Ходят», — ответила Фрося. «Схоронись. Тотчас пойдут, надо быть». Анна стала за другой столбик. Три караульщика, зевая и скрипя валенками, брели мимо. Как только они прошли, Анна шепнула Фросе: «Добежи тихонько до нашего крыльца. Глянь, может, заснул Акил, коль сторож». Фрося быстро побежала вдоль собора, забежала за угол и скоро вернулась. «Обои спят, доченька, храпят. Ступай сюда, караульные», — шепнула Анна. Как только они прошли, Анна приотворила дверь и потянула Ивана за рукав. «Бежи», — сказала она. «Мотри осторожно, светать почало». «Мотри и жди», — прошептал Иван. «Ворочусь, золото навезу, поживем еще с тобой. Увидают, какой я есть человек, Иван Строганов». «Ладно, бежи, спознишься». Анна слегка подтолкнула его в плечо, и Иван, легко ступая, побежал вдоль стены собора. Вот уж огибать угол стал, оглянулся, махнул рукой, вот уж и не видно его, а вот опять мелькнул на снегу на площади. Ворота миновал. Анна перевела дух и обернулась к Фросе. Та уж задвинула засов и вынула ключ из замка. «Тотчас, как пройдут они, — сказала Анна, — бежи к настоятелю, ничего не сказывай, ключ лишь подай, трясется там поди, а я во двор пойду, коль и увидят — ничто». Они спрятались за столбами, караульные прошли, и Фрося быстро побежала к церковному дому. Анна сошла с крыльца и медленно пошла на перерез площади к воротам. Снежок начал падать. Пусто было во дворе. Ворота стояли настежь. Двор точно чужой, черно все, курица, одна труба торчит. Двор истоптан весь. Анна стала в воротах, поджидая Фросю. Вдруг страшный крик откуда-то из-за амбаров. «Солонихи, что ли? Сварнец? Еще?» Шум, вой, виск. «Иван!» — крикнула Анна и, не помня себя, бросилась на голос. Еще крик, хриплый, протяжный, и все смолкло, оборвалось. Сразу тишина. Только сзади бегут точно. Вот на том берегу варницы обгорелые, тут сейчас и пролаз. «Ох!» — вскрикнула Анна. На снегу у самых кустов краснела незастывшая кровь и лежали неподвижно два тела. Одно ничком в снег, другое вверх лицом, с раскроенным черепом. Поодаль валялся окровавленный топор. «Иван!» — крикнула Анна, подбегая. «А другой кто?» — мелькнуло у нее в голове. «Убойца, что ли?» Она кинулась на снег и обхватила обеими руками Ивана, пытаясь приподнять его. Потом опустила и прижалась головой к его груди. «Не простила», — прошептала она. «Непрощенный помер». От собора бежали Фрося, Акилка, сторож, караульные. «Иван Максимыч!» — крикнул Акилка. «Отколь он? Заперто ж кругом! Ох, нечистый знать выволок!» «Сам ты нечистая!» — грызнулась Фрося. «А убил-то кто?» «А вон лежит, — сказал сторож, — носом в снег. Один одного, стало быть. Семка, подымем его!» Сторож с караульным подняли второй труп. «Галка!» — вскрикнул он. «Неужели он хозяина?» «Дурень!» — сказала Фрося. «Дави еще помер Галка, на пожаре убила. Хозяин и вынес. Чего глядите? Бежите во двор! Данилу Ивановича сыщите!» Мужики нехотя повернулись и, покачивая головами, побрели вдоль тына к площади. «Аннушка!» — сказала тихо Фрося, наклонясь над Анной. «Встань, доченька! Встань, бесчастная ты моя! Путь до дому, и хозяина туда ж снесут, там и поголосишь над ним». Анна лежала молча. Фрося сняла с себя шубу и бережно покрыла Анну, подвернув полы под ноги. «Зазнобиться так-то», — прошептала она про себя и села рядом на пенек.